«Что же ты молчишь, о сын Яхьи?» — спросил халиф. И Джафар ответил: «О повелитель правоверных! В бумажке вышло не давать рыбаку ничего». «Не от ему у нас на дело», — сказал халиф. «Скажи ему, чтобы он уходил от моего лица». «Заклинаю тебя твоими пречистыми отцами», — сказал Джафар. «Дай ему взять третью. Может быть, выйдет ему в ней достаток». «Пусть возьмет еще одну бумажку». «И больше ничего», — сказал халиф. И рыбак протянул руку и взял третью бумажку. И вдруг в ней оказалось: «Дать рыбаку динар». И Джафар сказал халифе рыбаку: «Я искал для тебя счастья, но не захотел для тебя Аллах ничего, кроме этого динара». И халифа воскликнул: «Каждая сотня палок за динар — великое благо, да не сделает Аллах здоровым твоего тела!» И халиф засмеялся, а Джафар взял халифу за руку и вышел. И когда рыбак подошел к воротам, его увидел евнух Сандаль и сказал ему: «Пойди сюда, о рыбак, пожалуй нам что-нибудь из того, что дал тебе повелитель правоверных, когда он шутил с тобой». «Клянусь Аллахом, твоя правда, о рыженький», — отвечал халифа. «Разве ты хочешь, чтобы я с тобой поделился, о чернокожий? Я съел сотню палок и взял один динар, и ты свободен от ответственности за него». И он бросил евнуху динар и вышел, и слезы текли по поверхности его щек. И, увидав его в таком состоянии, евнух понял, что он говорит правду, и вернулся к нему и крикнул слугам, чтобы они привели его обратно. И когда рыбака привели обратно, евнух сунул руку в карман и, вынув оттуда красный кошель, развязал его и вытряхнул, и вдруг в нем оказалось 100 золотых динаров. «О, рыбак, возьми это золото за твою рыбу и ступай своей дорогой», — сказал евнух. И тут халифа рыбак обрадовался и, взяв 100 динаров и динар халифа, вышел, уже забыв о побоях. А так как Аллах Великий желал осуществления того, что было им решено, халифа рыбак проходил по рынку невольниц и увидел большой кружок, в котором стояло много народа, и сказал про себя: «Что это за люди?» И он подошел и прошел среди людей, купцов и других. А купцы сказали: «Дайте место капитану Зулейту». И ему дали место. И халифа посмотрел и видит: стоит старик, и перед ним сундук, и на сундуке сидит евнух. А старик кричит и говорит: «О купцы! О владельцы денег! Кто отважится и поспешит что-нибудь дать за этот неведомый сундук из дома Сид-Зубейды, дочери Аль-Касима, жены повелителя правоверных Ар-Рашида? Поскольку с вас, благослови вас Аллах!» И один из купцов сказал: «Клянусь Аллахом, это дело опасное. Я скажу слово, и нет на мне за него упрека, а сундук за мной за 20 динаров. И другой сказал: «За 50 динаров. И купцы набавляли, пока цена не дошла до 100 динаров. И зазыватель сказал: «Будет ли от вас добавка, о купцы?» И халифа рыбак крикнул: «За мною! За 100 динаров и динар!» И когда купцы услышали слова халифы, они подумали, что он шутит, и засмеялись, и сказали: «О, евнух, продай халифе за 100 динаров и динар!» «Клянусь Аллахом, я продам его только ему!» — воскликнул евнух. «Бери, о рыбак!» Да благословит тебя им Аллах. И давай золото.